Миша себя не пожалел, а расплатился за ее позор. И все же наперекор всему. В тот час собрания в голове больно долбило. Знает Лидия или нет? Знает или нет? Так что же, женщины, молчите-то? Пробился тогда сквозь звон в голове голос Дорофеева. Мужская часть высказалась, и Андрон Игнатьевич, и товарищ Макеев, Петрован. Вот как, очнулась Катя. И кузнец Макеев высказался. А она не слышала его и не видела. Где же он? А, вон сидит на подоконнике. А вон Лидия завертела головой. Сейчас завопит. Потаскушку, мол, зачем нам в председатели? И правильно это скажет. И хорошо, что объявит всем это вслух. А то какой из меня председатель? Но Лидия Пилюгина промолчала. Чего разговоры-то вести? По уму, ежели раскинуть, так больше ведь некому, услышала тогда Катя глухой усталый голос Василихи. Одно дело, что она с грамотой, а другое мы вот все удивляемся, сколько ж сил-то у нее горемышной. И на колхоз только у нее сил и хватит. Значит, поддерживаете? Спросил опять Дорофеев. Мы ее слушаться будем, проговорил кто-то под одобрительный шумок остальных женщин. А Лидия Пилюгина так против и не высказалась. И когда все подняли за Катю руки, подняла и Лидия. Постояв перед закутком, Катя и Лидия вышли из помещения. Остановились перед овечьим загоном, огороженным жердями. Летом сюда овцы помещались на ночь, а всю зиму он пустовал и сейчас еще до конца не вытаял от снега. Длинный апрельский день стекал за облысевшие холмы. Лысины эти были черными, порог над ними уже не курился. Небо, наваливаясь тяжкой синевой, меркло и меркло, спускалось все ниже. В самой Романовке, лежащей в холмах, как в мешке, было уже сумрачно. Кое-где тускло засвечивались маленькие оконцы. Ни одного человека в деревушке не было видно. И если бы не эти унылые огоньки в избах, да не рев голодной скотины, нельзя бы и подумать, что здесь теплится еще какая-то жизнь. Катя и Лидия еще некоторое время скованно постояли у загона, и надо бы поскорее разойтись. Но, видно, каждая чувствовала, надо что-то сказать друг другу, да только неизвестно что. Наконец Катя вздохнула и проговорила. «Меня сейчас свекровь твоя выстромила за то, что тебя послала вот на ферму». «А я видела», — усмехнулась Лидия. «В отместку, — говорит, — дерьмо топтать». «Дерьмо-то это у нее всегда сорта и валится», — угрюмо произнесла Лидия. После этих фраз между ними стало что-то таять, и та незримая перегородка, которая разделяла их, если не исчезла вовсе, то стала тоньше. «Я все гляжу, тебе не сладко там у них». Катя хотела сказать «не сладко с Федотьей», но произнесла сознательно «у них», имея в виду и бывшего мужа. «Да что об этом говорить?» — промолвила с горечью Лидия и чуть помедлив всхлипнула. «Кто бы знал, Катерина!» Что знал, она не договорила, но Кате и так было ясно. А она меня насквозь прогрызла. Радуешься, мол, что мужика-то Афанасьев выродок ухайдакал. Лидия вытерла тяжелыми пальцами влагу со щек, и они еще какое-то время помолчали. Потом Катя деревянным голосом произнесла. «А я думала, ты меня вилами запоришь». «Это его бы надо, паразита!» — откликнулась Лидия, повернулась к Кате, подняла на нее глаза. «Раньше я вот на тебя зазря грешила, ты уж прости. А час-другой тебе совсем скажу, не терзайся ты этим. У тебя и без того горе не впрохлеб. А я что ж, мне вот моих детишек только жалко». Брови у Кати дрогнули, она отвела взгляд. Лидия сердито вскинула голос. «Да не потому, что сироты, а потому, что